Глава 34. Покупной змей. Это был покупной. Магазинный змей, имеющий форму геометрической фигуры параллелепипеда, обтянутого по краям канареечно-желтым коленкором с тугими расчешками, что делало его отдаленно похожим на биплан братьев Райт. Два мальчика стояли на цыпочках, подобострастно подняв над головой воздушные сооружения, а Женька с тонким конопляным шпагатом в руке выжидал подходящего мига, чтобы побежать через выгон, увлекая с собой летательный аппарат. Наконец он зажмурился и, очертя голову, бросился вперед против ветра. Змей круто взмыл вверх, заметался, закрутился и упал на траву. — Не летит, проклятый! — сказал Женька, сквозь зубы вытирая концом рубашки потное злое лицо, пестрое от веснушек. По-видимому, змей падал не первый раз. Все мальчишки ближних мельниц галдя бросились к змею, но Женька сердито их растолкал, бормоча себе под нос. — Не лапай, не копишь! — сопя и пыхтя стал распутывать шпагат. — Жорка, Колька, а ну становитесь опять! — Держите вы, что-то не отпускайте, пока я не крикну, отпускайте! Поняли? Видно, он привык командовать, и его слушались, хотя он был здесь самый маленький. «Черноиванинская порода», — не без тщеславия, — подумал Гаврик. Слегка опять остановились мальчики. Жорка и Колька, подняв над головой змей. И как Женька деловито, послюнив указательный палец, подняв его вверх, определял направление ветра. «Врешь! Теперь полетишь!» — пробормотал он про себя, как заклинание, и взялся за шпагат. «А ну, слушай сюда! Раз, два, три! Отпускайте!» Змей подскочил и упал. В толпе послышался оскорбительный смешок. — Все равно не полетит, — сказал чей-то голос. — Дурак, — сказал Женька. — Знаешь это, какой змей? Мой батька дал за него в магазине колпак чи на Екатерининской. Рубль 45. — Много твой батька понимает в змеях. — Ты моего батьку не затрагивай, а то дам по сапатке, аж юшка потечет. — Все равно не полетит, потому что у него нет хвоста. — Чудак-человек. Так он же не простой, а магазинный. Я тебе сейчас докажу. Но сколько Женька ни старался, магазинный змей подниматься не хотел. Даром только твой батька выкинул рубль 45. Положение становилось довольно глупым. Разочарованные зрители стали понемножку расходиться. — Подождите, куда ж вы уходите, чудаки? — говорил с кривой улыбкой Женька, сидя на корточках перед змеем. — Идите сюда, сейчас он полетит. Он же окончательно потерял авторитет, им больше не желали подчиняться. Как генералу, проигравшему сражение. Сначала Петя и Гаврик иронически переглядывались и отпускали презрительные замечания по поводу новомодной магазинной игрушки, которая и не в подметке не годилась доброму старому самодельному змею. Но скоро Гаврик почувствовал, что задета честь его семьи. — Не лапай, не купишь, плаксиво, — сказал Женька, отпихивая локтем своего дядю. — Но... С удивлением произнес Гаврик и, подняв Женьку за плечи, дал ему слегка коленкой под зад. Он, не торопясь, обошел вокруг змея и, не притрагиваясь к нему, долго рассматривал все его крепления и стропы. — Так, теперь понятно, — сказал он наконец и строго посмотрел на Женьку. — Ты видишь, где у него центр тяжести, чудак? — А где? — спросил Женька. — Тоже мне авиатор Уточкин, не унижаясь до объяснений, — сказал Гаврик. Еще раз прицелился острым глазом, наклонился над змеем, перевязал какую-то бечевочку, передвинул какое-то алюминиевое колечко и сказал: «Вот теперь другое дело». «Давай им покажем», — мигнул он Пете. Петя и Моти взяли змей за края и подняли его высоко над головой. Гаврик подобрал уток шпагата, валявшись среди сухих и мортелей, крикнул: «Пускаю!» и побежал против ветра. Змей выскользнул из рук Петя и Моти, круто взмыл, но на этот раз не закружился и не упал, а легко повис в воздухе и красиво поплыл вслед за бегущим Гавриком. Петя и Моти стояли с одинаково поднятыми руками, протянутыми к змею, как бы умоляя его не улетать. Но улетал, натягивая шпагат и плавно забираясь вверх. Гаврик остановился, и змей тоже остановился почти над самой его головой. — Ага! Но то-то! — сказал Гаврик и показал змею. Он стал осторожно подергивать указательным пальцем натянутый струной шпагат, и змей тоже стал подергиваться, как рыба, попавшая на крючок. Тогда Гаврик, ловко вертя уток вперед и назад, начал понемножку отпускать соскальзывающий с камышинки и толчками уходящий вверх шпагат. Змей послушно поднимался все выше и выше, ловя ветер и повторяя челночные движения утка в руках Гаврика, но только более широко и плавно. Теперь для того, чтобы смотреть на змей, надо было сильно сдирать голову. А он, заметно уменьшаясь, желтый, стройный, насквозь пронизанный лучами солнца, плыл в густо-синем августовском небе, каждой своей плоскостью ловя свежий морской ветер. Напрасно Женька бегал вокруг дяди Гаврика и конючил, чтобы он дал ему подержать шпагат. — Отстань, малявка! — говорил Гаврик, следя прищуренными глазами за подъемом змея. И лишь когда весь шпагат, плотно уложенный на палочке, длинными восьмерками размотался, Гаврик в последний раз подергал змей, как бы желая убедиться, крепко он привязан, и отдал палочку Женьке. — Держи крепко, а то отпустишь, тогда не поймаешь. Потом Моти сбегала домой с бумагой, и стали посылать письма. Было что-то волшебное в том, как клочок газетной бумаги с дырочкой посредине, нанизанный на палочку, вдруг начинал нерешительно ползти вверх по провисшему шпагату, иногда останавливаясь, как бы за что-то зацепившись. Чем ближе к змею, тем быстрее карабкалось письмо, и, наконец, стремительно неслось, прилипая к нему, как намагниченное, а снизу его уже догоняло другой, третий. И Пете представлялось, что это какие-то его письма, полные любви и жалоб, одно с другим бегут вверх в сияющую пустоту, в Лонжумо. Но вдруг камышинка выскользнула из Женькиных пальцев, змей почувствовал себя на свободе и прыгнул, увлекаемый ветром, вверх унося с собой длинную гирлянду писем. Все долго бежали, перепрыгивая через канавы, перелезая через заборы с улетевшим змеем. Наконец нашли его за городом, в степи, среди густых зарослей серебристой полыни. А когда вернулись домой на ближние мельницы, то был уже вечер. Большая луна еще светила слабо, но от заборов деревьев уже тянулись легкие пепельные тени, пахло ночной красавицей, и в густой темноте разросшихся за лето полисадников таинственно кружили и трепетали серые ночные бабочки. Возле дома Петя увидел несколько человек, выходящих из калитки. Среди них он узнал дядю Федю, того самого матроса из швальни сабанских казарм, который шил ему фланельку. Но матрос, видимо, его не узнал в потемках. Петя заметил также девушку в городской кофточке и шляпке и пожилого человека в тужурке и сапогах с железнодорожным фонарем в руке, по-видимому, кондуктор или машинист. Петя услышал обрывки разговора. — Левицкий пишет в «Нашей заре», что неудача революции 5-го года была обусловлена отсутствием оформленной буржуазной власти, — сказал молодой женский голос. Ваш Левицкий — самый обыкновенный либерал, только прикидывается марксистом. Почитайте-ка в «Звезде» статью Ильича, вам это будет полезно, — проворчал мужской голос. Предлагаю воздерживаться от дискуссии на улице, будете доругиваться в следующее воскресенье, — сказал третий голос. Послышался сдержанный смех, фигуры скрылись в тени. — Что это у вас за гости? — спросил Петя, и сейчас же почувствовал, что спрашивать об этом не следует. — Да так! — ответил Гаврик неохотно. — Вроде воскресные школы. И, желая переменить разговор, сказал. — А я, брат, 14 августа буду сдавать экстерном за 3 класса. Уже все прошел, так ты меня еще малость погоняй по-латинскому. — Это можно, — сказал Петя. Черные Ваненки ни за что не соглашались отпустить Петь без ужина. Терентий поставил на стол под шелковицей свечу в стеклянном колпаке, который тотчас же налетел до Чемотылькова. Жена Терентия, мывшая чайную посуду, после гостей вытерла руки фартком и подошла к Пете. Одна она из семейства Черноиваненко изменилась меньше всего, и, здороваясь с мальчиком, неловко подала ему руку по-крестьянски дощечкой. Моти вынесла из погреба большое блюдо, накрытое суровым полотенцем, и застенчиво сказала, «Может быть, вы, Петя, покушаете наших вареников со сливами?» После ужина Петя отправился домой, и Гаврик проводил его почти до самого вокзала. Ночь была еще по-летнему тепла, из-за темных деревьев выглядывала желтая луна с подтаившим краем. Повсюду хрустальным хором звенели сверчки, на окраинах по-деревенски лаяли собаки, кое-где играли граммофоны. И Петя чувствовал приятное утомление от этого длинного праздничного дня, который незаметно открыл для него много такого, о чем он до сих пор только догадывался. За один этот день Петя как бы душевно возмужал и вырос на несколько лет. Может быть, именно в этот день он из мальчика окончательно превратился в юношу. Петя он не сомневался, что именно на ближних мельницах в Мазанке Терентия отчасти происходит то, что называется революционное движение.